Дорогие друзья, эта аудиокнига была переведена в цифровой формат и выложена в свободном доступе в рамках проекта «Нигде не купишь» Клуба любителей аудиокниг. Желаем вам приятного прослушивания. Русский литературный анекдот конца XVIII – начала XIX века. Москва. Художественная литература. 1990 год. У нас была и есть устная литература. В России анекдот как литературный жанр стал утверждаться в середине XVIII столетия. Воспринятый в ходе усвоения европейской, в первую очередь французской традиции, в процессе ориентации на светскую культуру общения, он достаточно быстро соединился с богатейшим национальным опытом, вобрав, в частности, в себя целый ряд живых особенностей русского народного анекдота. В результате возникло явление весьма органичное и своеобразное, хотя вместе с тем и существующее в рамках определенной культурной нормы. Но настоящий расцвет жанра, его подлинный апогей, пришелся на пушкинскую эпоху. Для этого были свои причины. Именно к середине 20-х, началу 30-х годов 19-го столетия жанр русского анекдота, можно сказать, окончательно сложился, определились, выкристаллизовались его внутренние законы, традиции, репертуар сюжетов, круг и основные типы рассказчиков. Кроме того, в пушкинскую эпоху анекдот уже не просто был реальным и полноправным участником литературного процесса, но и начал осмысляться как достаточно важный и ценный элемент культуры, который в силу устного характера бытования легко может выдохнуться и забыться. Иначе говоря, явственно стала обозначаться тенденция к сохранению анекдота в национальной памяти. Однако происходило это при обстоятельствах достаточно драматичных. Политическая дискредитация передового русского дворянства после восстания декабристов вызвала приток новых общественных сил. Петр Андреевич Вяземский назвал их наемной сволочью. Дворянской культуре, занимавшей до того главенствующее место в русской жизни, пришлось потесниться. Естественно, это отразилось и на неписанных законах общественного поведения. Воспитывавшаяся на протяжении нескольких поколений культура общения перестала быть определяющей нормой. И, как прямое следствие этого, ушел в быт и анекдот, довольно быстро потеряв ореол литературного жанра, к которому неизменно обращались лучшие русские писатели. Тогда-то под анекдоты мы стали понимать нечто несерьезное, легковесное, малозначащее. Именно в ходе острого осознания того, что жанр уходит, выдыхается, что блистательные традиции его меркнут, и были предприняты две фундаментальные попытки по спасению жанра. Это анекдоты Александра Сергеевича Пушкина и старая записная книжка Петра Андреевича Вяземского. Показательно, что возникли они в ходе острой и непримиримой борьбы с так называемым торговым направлением в литературе в процессе отстаивания лучших ценностей. В круг этих ценностей, созданных дворянской культурой, и Пушкин, и Вяземский включали не только создание архитектуры, музыки, литературы, но и совершенно особую сферу – искусство общения, устную, словесную культуру, одним из ведущих жанров, который и был анекдот. Какой же смысл вкладывали в него люди пушкинской эпохи? На этот естественный вопрос дать краткий и исчерпывающий ответ, к сожалению, практически невозможно. Под анекдотами тогда понимали и исторические сочинения, и литературные портреты, невыдуманные повести. И все-таки существовало некое ядро, которое многое определяло в отношении к анекдоту. Это требование неизвестности, неизданности, новизны. Более того, отвлекаясь от частности, можно сказать, что в основе литературного анекдота лежал необычный случай. Невероятное реальное происшествие. В частной риторике Кашанского весьма точно было подмечено. Цель его анекдота – объяснить характер, показать черту какой-нибудь добродетели, иногда порока, сообщить любопытный случай, происшествие, новость.